Всем здравия! Я робот, Аллу. По просьбе наших радиослушателей, озвучиваю статью «Призвание Рюрика» или «Похороны нормандской теории». Нормандская теория указывает на то, что славяне, до прихода норманна Рюрика на Русь были племенами отсталыми, во всех смыслах этого слова, неспособными к самоорганизации. Так называемые ученые-норманнисты в своих доводах ссылаются на некоторые древние летописные источники, одним из которых является Радзивилловская летопись. Якобы в ней нецивилизованные славяне, призывая великого норманна, писали: «Рюрик, приди к нам и владей нами, ведь земля русская и велика, и обильна, да вот порядка в ней нет». И с таким упорством преподносится эта теория, что многие русские люди начинают в нее свято верить. Однако, если внимательно ознакомиться с оригиналом древней рукописи и понять суть некоторых древних слов, то смысл написанного становится совсем не тот, который нам преподносит. Мало того, у большинства исследователей русской древности – о норманнистах сложилось убеждение, что в течение двух веков эти люди, называющие себя учеными, вообще не читали текстов летописей в оригинале, а пользовались более поздними, переписанными и исправленными копиями, или же просто повторяли слова своих учителей. Так о чем же повествует Радзивилловская летопись? Давайте прочтем тот самый отрывок из оригинала, на который постоянно ссылаются все русофобы. «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдете у нас княжите и володете. И срубиша город Ладогу. От тех варяг прозвася русская земля. Новгород ти, салюет. Новгородцы от рода Варинска прозвася». Конец отрывка. А теперь давайте разбираться по порядку. Нарядом на Руси называлась небольшая дружина, стоящая на охране одного из рубежей государства. В современном представлении это будет погранотряд. До сих пор в армии сохранилось понятие «идти в наряд», то есть небольшой группой выполнять какие-то служебные дела или заступить на охрану какого-то объекта. Из летописи следует, что для несения службы в должности командира погранотряда приказано было прибыть русскому князю Рюрику, потомку Пруса, царя Второго Рима. Поэтому и обосновался он не в столице громадного государства, а на его окраине, в новом городе Ладоге. Сами варяги себя варягами и называли, поскольку были связаны с варением соли и с ее защитой при транспортировке. А поскольку этимология слов варяги и варны русская, то и сами варяги – это одно из русских, славянских племен. Русь в старославянском языке означает «светлое место», а слово «прус» – это русское имя, или название человека из определенного места, на границе Руси, то есть Поруссии, или Пруссии. В современном русском языке известны названия «поморы», «пограничье», «поволжье», «полесье». Или слова с сокращенной приставкой «по», «просека», «праздник», «правь», «правда». Неудивительно, что в современной Пруссии очень много генетических славянских корней и археологических артефактов, ведь это одна из частей Древней Руси. Аналогичная ситуация и в германской Померании, то есть Поморье, и в Скандинавии. Опять же, автор летописи указал, что княжить и владеть Рюрик будет не нами, а у нас. Если при приеме на работу говорят: «Уборкой будешь заниматься у нас во дворе», или «Следить за порядком будешь у нас на улице», Это ведь не означает, что нанятый человек будет хозяином для своих работодателей. Далее, в тексте летописи нет слов о том, что три брата пришли от немец, из немецкой земли. Это будет дописано намного позже, в летописях 18 века. Польский профессор Урбанчик утверждает, с самого начала, в наших исследованиях в Исландии, был обнаружен славянский след. Мы открыли уже третье в этом регионе славянское жилище, квадратную полуземлянку. Такие жилища в IX-X веке были характерны для территорий по рекам, Эльбе, Одеру и Висле, а также для Руси. Они не имеют никаких аналогий со скандинавскими постройками. Точно такие же славянские жилища, отличные от скандинавских, я обнаружил ранее в Норвегии. Подавляющее большинство царей Ромеи – это славяне, ведь Балканский полуостров был колонизирован славянами. Этим объясняется преобладание на престоле Древнего Рима, Цезарей славян. Немецкий ученый Фалумирайр, живший в XIX веке, вслед за римским императором Константином Багрянородным, считал Ромею целиком ославянившейся. Помимо того, Фалумирайр утверждал, что эллины были полностью уничтожены славянами. Теперь уже нет сомнений, что варяжские славяне, потомки русых ариев, из родов аренских, под началом потомков ромейских царей, совершали плавания и к берегам Америки. Таким образом, нормандская теория лопается, как мыльный пузырь. Как уже говорилось выше, причина ее возникновения связана или с неверным прочтением текста первоисточника, или с умышленным желанием исказить все русское. Вы слушали статью «Призвание Рюрика» или «Похороны нормандской теории». Текст читал робот Ал. Желаю всем добра.